Глава 20. Пиппа нашла искомое. То, что не давало ей покоя и назойливо хрипело на все лады. Буквы ДХ. Экран показывал фото ежедневника Энди за середину марта 2012 года. Снимок Пиппа сделала в прошлом году и вставила в журнал расследования, запись 25, своего выпускного квалификационного проекта. В тот самый день, когда они с Рави залезли в дом Белла в поисках одноразового телефона, которые так и не сумели найти. На изначально необрезанной фотографии виднелся всякий хлам, валявшийся на столе Энди. Косметичка, с лежащей сверху фиолетовой расческой, на щетинках которой торчали светлые волоски. Рядом школьное расписание, открытое на середине марта, примерно за месяц до гибели Энди. Там-то они и нашлись. Буквы ДХ, написанные в строке «Суббота». На других разворотах они тоже были. Тогда Пиппе казалось, что она разгадала шифр. ДХ означало «дом Хоуи», а ВП — парковка на вокзале, где Энди встречалась с Хоуи Бауэрсом, чтобы забрать новую дозу или передать деньги. Однако Пиппа ошиблась. Буквы ДХ не имели никакого отношения к Хоуи Бауэрсу. ДХ — это Дебора Хантер. Неизвестно, созванивались они в тот день по телефону или встречались лично, но имелось в виду именно Дебора. Энди общалась с сестрой четвертой жертвы убийцы Кайл. Зуд в голове перерос в боль, сдавившую виски. Пиппа безуспешно пыталась понять, что все это значит. Причем тут Энди Белл? Какое отношение она имеет к убийце? Ответы можно было найти только в одном месте. В секретной электронной почте Энди, о которой никто не знал. Пиппа отвела взгляд от страницы ежедневника и открыла почтовое приложение. Вышла из своей учетной записи и снова нажала «Войти». Вбила адрес Энди. a2b3lk94@gmail.com и замерла, занеся курсор над полем пароля. Подобрать его вручную вряд ли получится, поэтому Пиппа передвинула курсор на строку с надписью «Забыли пароль?». Появился экран с просьбой ввести последний знакомый пароль. В поле ввода, словно насмехаясь над ней, замигал курсор. Пиппа провела пальцами по тачпаду, спускаясь ниже, и нажала кнопку «Другой способ». Картинка сменилась, предлагая отправить код на запасной адрес электронной почты andybell94@gmail.com. У Пиппы в животе ёкнуло. Значит, это действительно адрес Энди, раз ссылка ведет на ее реальную почту. Но у Пиппы нет к ней доступа, поэтому она не сможет узнать проверочный код. Кажется, взломать тайный аккаунт не выйдет. Впрочем, надежда не угасала. Был другой способ восстановить пароль. Пиппа нажала на кнопку и на полсекунд закрыла глаза, умоляя компьютер проявить к ней милосердие. Когда она открыла глаза, страница изменилась. «Ответьте на секретный вопрос. Как звали первого хомяка?» Ответ предполагалось ввести в пустое поле. Вот и все. Других вариантов не осталось. На экране не было кнопок «Повторить попытку». Пиппа уперлась в тупик. Откуда, черт возьми, ей знать имя первого хомяка Беллов? По всей видимости, он жил задолго до появления социальных сетей. Нельзя же постучаться к ним в двери и спросить у Джейсона. Он и в прошлый раз велел ей проваливать. Стоп! У Пиппы бешено заколотилось сердце. Она схватила телефон, чтобы проверить дату. Была среда. Завтра в 4 часа дня Бекка по обыкновению позвонит из тюрьмы. Да, отличный вариант. Бекка должна знать про хомяка, который загадан в вопросе. А еще можно спросить, неизвестно ли ей что-нибудь про тайную почту Энди и зачем той вообще понадобился запасной аккаунт. Но до завтрашнего дня уйма времени — 25 часов, целая вечность. Пиппа не знала, сколько времени ей отведено. Об этом знал лишь убийца Кайл или человек, который им притворялся. Таймер давно тикал, а Пиппе оставалось только ждать. Пока можно потянуть за другие ниточки. Отправить еще одно сообщение бывшим сотрудникам Green Sin, спросить их про сработавшую сигнализацию. Организовать интервью с вышедшим на пенсию старшим инспектором Ноланом. Этим утром он ответил на письмо, сообщил, что готов рассказать для подкаста о расследовании. Были и другие дела, которыми Пиппа могла заняться. За отведенное время организовать еще парочку ходов против убийцы. Руки неожиданно задрожали. Только не это. Из линии жизни вот-вот потечет кровь. Не сейчас, пожалуйста. Необходимо успокоиться, выдохнуть, выбросить из головы лишние мысли. Может, выйти на пробежку? Или... Пиппа взглянула на второй ящик снизу. А может, и то, и другое сразу? Таблетка оставила на языке горечь. Пиппа проглотила ее всухую и поперхнулась воздухом. Дыши, просто дыши. Но дышать было нечем, потому что в прозрачном пакетике оставалось всего 2,5 таблетки. Ей надо больше, иначе она не уснет, а в таком случае утратит способность думать и, следовательно, проиграет. Ей не хотелось этого делать, ведь она дала обещание. Однако без лекарств спасти себя не получится. Зато потом они больше не понадобятся. Договорившись с совестью, Пиппа взяла первый с краю телефон и включила. На экране загорелся логотип Nokia. Она открыла сообщение, выбрала единственный номер, сохраненный в памяти, и отправила Люку Итану всего 3 слова. «Мне надо еще». Потом мрачно хохотнула над собой, поняв, что держит в руках очередной предмет, связывающий ее с Энди Белл. Пиппа идет по ее стопам, отставая на 6 лет. И, возможно, тайные одноразовые телефоны — не единственное, что их с Энди объединяет. Люк отозвался через несколько секунд. «Опять в последний раз, да? Я скажу, когда появятся». Затылок опалило яростью. Пиппа до боли закусила нижнюю губу, выключая телефон и пряча его в потайное отделение на дне ящика. Люк не прав. Сейчас все по-другому. Этот раз и впрямь будет последним. Ксанакс еще не подействовал, и сердце испуганной птицей билось в груди, как ни пыталась Пиппа его успокоить. Наверное, стоит пойти на пробежку. Даже нужно. Тогда удастся привести мысли в порядок и понять, что связывало Энди с Деборой Хантер или убийцей. Она подошла к кровати и выглянула в окно. Дождь выдался пасмурным и серым. На дорожке виднелись лужи после очередного ливня. Неважно, бывают вещи и похуже луж. Например, 5 безголовых фигурок, подбиравшихся все ближе. Больше они не появлялись. Пиппа проверяла всякий раз, когда выходила из дома. Зато сейчас там было что-то еще. Пиппа краем глаза заметила движение. Мимо дома трусцой бежал человек. Он исчез из виду буквально через 3 секунды, но Пиппа успела его разглядеть. Синяя бутылка в руке, светлые волосы, откинутые с лица. Бегун глянул в сторону ее дома. Он знал. Он знал, что это за место. Он знал, где она живет. В голове замелькали жуткие картинки. Пиппа в красках представила, как многочисленными способами расправляется с Максом Хастингсом. Впрочем, все они никуда не годились, он заслуживал гораздо более мучительной смерти. Пиппа принялась перебирать разные варианты, однако неожиданный резкий звук вернул ее в реальность. На столе вибрировал телефон. Господи, кто это? Неизвестный абонент? Убийца Кайл? Может, сейчас она все и узнает? Приложение наготове, ждет, чтобы она нажала кнопку и превратила бестелесное дыхание в реального человека с именем. Тогда не придется выяснять, при чем тут Энди Белл. Окончательный ответ лежал прямо перед ней. Быстрее. Пиппа метнулась через всю комнату к телефону. Нет, не то. На экране высвечивались цифры, хотя номер был ей незнаком. Алло, сказала Пиппа, слишком крепко прижимая трубку к уху. Алло, раздался глубокий хриплый голос. Добрый день, это детектив-инспектор Ричард Хокинс. Сердце в груди замедлило ход. О, протянула Пиппа, пытаясь взять себя в руки. Здравствуйте, инспектор Хокинс. Ждала кого-то другого? Да, есть такое. Что ж, извини, что беспокою. Он кашлянул, затем протяжно вдохнул. У меня есть новости, я решил, что лучше позвонить. Думаю, ты хотела бы узнать первой. Новости? Про сталкера, в которого он не верит? Или полицейские тоже заметили связь с убийцей Кайл? На душе вдруг стало невероятно легко, словно воздушный шарик поднялся из живота, заставляя голые пятки оторваться от ковра. Он верит ей, он верит, верит. «Про Чарли Грина», — добавил Хокинс, нарушая тишину. Ох, Пиппу словно швырнули обратно на землю. «Что?» — заикаясь, выдавила она. «Его взяли», — сообщил Хокинс. «Только что арестовали. Ему удалось добраться до Франции, где он попался Интерполу. Его передают нам, завтра экстрадируют в страну и официально предъявят обвинение». Пиппа все падала, падала и падала. Как можно лететь так долго? Сейчас она и вовсе провалится под землю. «Я...» — проблеяла она и испуганно взглянула на ноги. Не исчезли ли они под ковром? «Переживать больше не надо», — голос Хокинса заметно потеплел. «У тебя все хорошо?» «Нет, не все. Пиппа не понимала, чего он от нее хочет. Чтобы она поблагодарила? Нет уж, ни за что. Чарли нельзя в тюрьму. Оттуда он не поможет ей, не скажет, что правильно, а что нет, и что нужно сделать, чтобы все исправить. Зачем все это? Или она должна желать ему подобной участи, как и все нормальные люди, у которых нет внутри черной дыры? Пиппа, бояться нечего, он тебя не тронет. Ей хотелось заорать, крикнуть, что Чарли Грин и не представлял для нее никакой опасности. Тщетно, Хокинс все равно не поверил бы. Он никогда ей не верил. Впрочем, неважно. У нее есть другой способ все исправить. Вырваться из саморазрушительной спирали, пока та не затянула ее на дно. Потому что к этому все и шло. Пиппа чувствовала, что гибнет, и не могла остановиться. А вот Чарли Грин мог. «Можно я...» — неуверенно начала она. «Можно мне с ним поговорить?» «Что?» «С Чарли», — уточнила она уже громче. «Можно мне поговорить с Чарли? Очень нужно». Хокинс недоуменно кашлянул в трубку. «Ну, боюсь, не выйдет», — наконец произнес он. «Ты единственный свидетель убийства, в котором его обвиняют. Если будет суд, тебя, разумеется, вызовут выступать, так что нет, боюсь, тебе нельзя с ним разговаривать». Пиппа проваливалась еще глубже. Кости срослись с фундаментом здания. Ответ инспектора резанул ей грудь острым ножом. Стоило и самой догадаться. «Ладно, все нормально», — тихо сказала она. «Ничего подобного. Дела обстояли хуже некуда». «Ты как?» — спросил Хокинс с легким сомнением в голосе. «Тот преследователь, о котором ты рассказывала, он как-нибудь себя проявлял?» «О, нет», — спокойно ответила Пиппа. Все в порядке, спасибо». «Ладно, я просто хотел сообщить тебе про Чарли Грина, прежде чем ты услышишь новости. Надеюсь, полегчало». «Пожалуй», — равнодушно бросила Пиппа, не имея сил притворяться. «Спасибо, что позвонили, инспектор». Она опустила трубку, нащупав большим пальцем красную кнопку. Чарли арестован. С ним покончено. Он единственный, кто мог указать ей путь к спасению, если не считать опасной игры с убийцей Кайл. Что ж, теперь можно официально вычеркнуть его из списка людей, которые ненавидят ее настолько, что желают смерти. Пиппа всегда знала, что это не он, а теперь убедилась лишний раз. Чарли все это время был во Франции. Пиппа снова взглянула на экран компьютера, где висела страничка с просьбой написать имя первого хомячка Энди Белл. Это было настолько нелепо, что вызывало смех. Полнейший абсурд, как и мертвое разлагающееся тело, которым рано или поздно станет каждый. В смерти нет ничего загадочного или романтичного. Нет ничего загадочного и романтичного в холодном трупе с закоченевшими конечностями и багровыми пятнами в местах скопления крови. Именно это, судя по всему, увидел Билли Каррес, когда обнаружил Тару Йейтс. Именно так выглядел Стэнли Форбс в морге, хотя откуда в нем могла взяться кровь, если вся она вытекла ей на руки? Или Сэл Синг, который умер в лесу возле своего дома. А вот Энди Белл нашли слишком поздно, когда останки разложились почти полностью. Видимо, это и есть то самое пресловутое исчезновение. И все же Энди никуда не исчезла. Она появилась снова спустя 6,5 лет после смерти, став для Пиппы единственной зацепкой. Нет, не зацепкой, а спасательным кругом. Какая-то непостижимая сила связала их вместе, хотя они никогда не встречались. В свое время Пиппа не смогла спасти Энди, но, возможно, Энди удастся спасти ее. Возможно. А пока надо подождать. Энди Белл предстоит хранить свои секреты еще как минимум 24,5 часа.